Рез, вот это вот скромное кольцо под твой пальчик, продолжил Райзер, примиряясь как бы половчее надеть украшение своей любимой, выпилено из обломка древнейшего из найденных в мире, эксклюзивно уникального метеорита 50 Тойли, что являлся куском ядра неизвестного миниатюрного планетоида, плававшего в молекулярном облаке звездной колыбели, отделившейся от НГЦ-3372, туманности Этекиля. Когда-то очень давно, почти 7 миллиардов лет назад, данный планетоид входил в радиус коллапса образующейся протозвезды, и фактически некоторое время был ее частью, полностью разрушившись под действием гравитационных сил. Однако то ли по воле Демиурга, то ли каким другим неведомым чудом, но то, что однажды станет нашими кольцами, таки вырвалось из данной ловушки, и спустя долгий путь встретило свою участь на Земле, будучи откопано из недр почвы нынешней Франции. То есть у тебя в руках, Риас, самая настоящая частичка звезды. Так что пусть никто теперь не посмеет сказать, что Райзер Феникс не держит своих обещаний. Примерно знакомый с темой, Азазель прикинул ориентировочную стоимость в уме и тихонько присвистнул. Если метеорит был таки мал, действительно настолько древен и единственный в своем роде, то за один лишь материал для колец Райзер выложил примерно за сотню миллионов вечно зеленых, предварительно наверняка не кисло потрепав себе и различным научным инстанциям нервы в многочисленных словесных битвах за судьбу данного скромного камешка. На самом деле, порой, схожие кольца все же изредка изготавливаются, но совершенно точно не из подобного эксклюзива, а максимум из местечковых метеоритов Солнечной системы, что совокупно валится на Землю целыми тоннами в год. Риас теперь уже Феникс, вопреки ожиданиям губернатора падших, разочарованный внешним непрезентабельным видом колец не выглядела, как, впрочем, и не светилась от счастья и понимания жертвы Райзера. Скорее, просто приняла как должное, и отметила принципиальность своего мужа в вопросах данного слова, принявшись в ответ молча надевать более массивное кольцо мужа на его палец. Ну и, конечно, кольца дополнительно зачарованы лучшими артефакторами. Уже как не столь важное и само собой разумеющееся, заметил младший Феникс. Все их свойства я тебе расскажу позже, и наедине. Так что, повернувшееся было с целью шепотом обменяться с соседом, соседкой мнениями о кольцах, гости заинтересованно направили свои взгляды на Райзера, уж слишком необычное, удивленное и оттого неожиданное у него вышло вопросительное что прервало его монолог. Направили взгляды, и замерли в шоке. Кто-то, от столь редкого охреневающего выражения лица у всегда невозмутимого и будто знающего все наперед Феникса-младшего, кто-то, от самого факта происходящего на глазах у всех непотребства, а кто-то, из-за того, что таки узнал новое действующее лицо, появившееся рядом с Райзером моментально и без каких-либо эффектов. Кто-то недоверчиво утешал себя иллюзиями и мантрой типа «Да не, это не может быть он, она, оно», а кто-то просто подобрался, так как понял, что дело приняло весьма серьезный оборот, раз уж внезапно появилась такая гостья. Но как бы там ни было, все дружно замерли, не осмеливаясь произнести ни звука. Нюх-нюх, заинтересованно почти что прилипла своим миниатюрным девичьим носиком к кольцу Райзера некая черноволосая девочка, миленькая личико с застывшей легкой улыбкой, кончики ушей заострены. Темные глаза с абсолютно черными провалами вытянутых кверху зрачков, нестандартное одеяние готик Лолиты, из которого выбиваются короткие белые шортики с милыми сиреневыми ленточками, широкий фиолетовый бант за спиной, похожий сиреневый бант на шее, фиолетовый чепец линия на макушке и, неприкрытая платьем плоская грудь с двумя небольшими крестами из изоленты поверх сосков. Интересные кольца, выдала свое заключение девочка. Давно не встречала такой материал. Ошарашенное лицо Райзера сначала сменилось на просто удивленное и озаренное внезапным пониманием возможных причин предстоящих волнений демонов. Затем при словах гостей у него начался самый настоящий нервный тик, затем он нехотя вздохнул и, кажется, смирился. По крайней мере, застывший в расслабленном положении мимических мышц, лик младшего Феникса вовсю сигнализировал о том, что его хозяин вдруг как-то резко познал дзин, и теперь он и не пошевелит бровью, даже если в зал сейчас с криком «всем сыру» ворвется некое безумное темное божество, верхом на стреляющей лазерами из артакули, примотанной скотчем к голове тираннозавра. «Ну, здравствуй, какими судьбами?» — ровным тоном поинтересовался Райзер. «Твое обещание в силе?» — вопросом на вопрос ответила девочка, как-то резко потеряв весь интерес к кольцу. Задумчиво пожевал губами Райзер, прикидывая возможные последствия отказа такому существу, и в итоге решил не искушать судьбу. «Да, в силе, пробуй», то ли попросила, то ли приказала незваная гостья. Пожав плечами, Феникс достал из пространственного кармана шкатулку со своими оставшимися фигурами зла, открыл, не дрогнувшей рукой достал ферзя, помедлил, и под утвердительный кивок девочки таки прислонил данную фигуру к ее груди на автомате, вызвав продвинутый круг и начав процесс с демонизацией. Яркий свет, духовное давление с драконьим оттенком, похожее скорее на взрыв, странным образом никому и ничему не навредивший, но более чем ощутимо пробравший собравшихся до мозга костей, с попутным ощущением будто бы бодрящего дыхания мимолетно обратившей на тебя внимание бесконечной бездны. Получилось. Спустя минуту молчания приходящих в себя разумных, сказала, уже не совсем девочка, подняв лицо и прислушиваясь к чему-то с закрытыми глазами. Смертное существование, как необычно, перед находящимися обособленной группой демонами, на месте девочки предстала существенно повзрослевшая девушка, разве что со схожими чертами лица, заметно вытянувшаяся во всех нужных местах фигура атлетичного, граничащего с субтильностью типа, на которой вполне органично смотрится как ее нынешний уверенный третий размер груди, так и аккуратная в своей идеальной округлости и скромной пышности корма. Последнюю можно было легко оценить по почему-то ставшим облегающими белым шортиком, в наглую выглядывающим из-под ничего не скрывающего темного платья, превратившегося из длинного в ультракороткое, почти что майку по длине, хоть и закрывающую теперь туго обтянутый топ. Характерные банты никуда не делись, но стали меньше, а просто длинные волосы отросли почти до пола. Века Райзера вновь нервно дернулась из-за второго за сегодня осознания, теперь уже той самой глубины задницы, в которой он только что оказался. А меж тем, настала очередь охреневать уже собравшихся демонов и прочих гостей, если они по большей части и не поняли, кто только что стал королевой младшего Феникса, то догадки у большинства, после только что пережитого взрыва начали появляться одна страшнее другой. «КХМ, КХМ, дорогой зять, не мог бы ты представить свою внезапную спутницу?» — попросил, подойдя, Зиотикус, явно рассчитывая на ответ, опровергающий пришедшую ему на ум догадку. «Конечно, позвольте представить», сохраняя на лице все то же выражение познавшего дзен-монаха, начал было Райзер. Его королева и жена, неизвестно как оказавшись вплотную к мужчине, и пособственнически обняв его руку, перебила Райзера эта странная девушка, зарубив тем самым правду матку под самый корень. Теперь уже другое веко младшего Феникса предательски дернулось в нервном тике. Че что о? Искренне возмутилась Риа с подобным положением вещей, пребывая в блаженном неведении по поводу личности незваной гости. Однако ее, казалось бы, проигнорировали. А почему жена? Решил пока не делать резких движений Райзер. Демонов, королевы становятся женами королей. По-детски наивно выдала девушка, красноречиво бросив взгляд на Сарзикса и на как раз осторожно подошедшую к тому Грейфию, после чего вопросительно подняла бровь и уточнила. «Разве не так? Это не обязательно», — выдавил из себя Феникс, удивительным образом заимевший сегодня целых двух жен. «Зачем? Благодарность», — поняла Райзера так и не названная девушка с полуслова, и затем слегка задумчиво добавила, уже ничуть не скрывая своих корыстных мотивов, «доступ к печенькам». Мужчина горестно вздохнул, затем открыл было рот, и хотел что-то сказать, но, постояв так с пару секунд, закрыл его и решил промолчать. Зиотикус с Сарзиксом поступили весьма схожим образом, обтекая от подобной мотивации. Грейфия, теперь уже бывшая сильнейшая королева ада, осторожно сканировала незваную гостью взглядом, пытаясь найти возможные слабости или признаки надвигающейся агрессии. Риас медленно закипала. Демоны и прочие гости продолжали пораженно молчать. «Пойду», — вдруг заявила прижимавшаяся до сего момента к Райзеру девушка, отпуская мужчину и отступая от компании на шаг. «Столько всего надо перепробовать и ощутить, как необычно, КХМ», — вдруг засуетился Райзер, увидев, что его жена собралась снова, как когда-то, спетлить непонятно куда и на совершенно неизвестный срок, не оставив при этом ни единого средства связи. «Обязательно свяжись со мной, через пару дней, нам следует многое обсудить. И да, пока ты не ушла, ты не могла бы...» «Что?» — повернулась девушка обратно к Райзеру. «Мне нужен образец твоей крови и плоти». Прыгая в обрыв, запросил Феникс необходимое. «Будет достаточно пары капель соскоба с кожи». Незваная гостья, лишь на секунду наклонив голову для раздумий, и, не став дослушивать Райзера до конца, сделала к тому шаг и протянула руку, как для рукопожатия. Однако стоило мужчине осторожно принять ее ладонь в свою и начать судорожно размышлять над тем, как и с помощью каких подручных средств по-быстрому осуществить задуманное, пока донор не передумал. Вжух! Рубанула девушка моментально выросшим ногтем себе по запястью протянутой руки, моментально и беспрепятственно отсекая собственную кисть, так и оставшуюся в руке Райзера. Незваная гостья незаметно поморщилась, а затем и улыбнулась, прислушиваясь к принципиально новым ощущениям, и спустя секунду уже принялась разминать отросшую кисть. Зрители охренели еще сильнее, а многострадальное веко младшего феникса, покосившегося на доставшуюся ему часть тела, вновь весьма заметно дернулось от нервов. «Свяжусь, или приду, как ни в чем не бывало», — сказала девушка, зачем-то снова отходя на шаг, и, не прощаясь, исчезла. Вздох, ну, ладно, смирился с неизбежным Райзер, после чего достал из пространственного кармана широкую лабораторную колбу с крышкой, положил туда только сейчас начавшую кровоточить кисть, запечатал и произвел несколько непонятных манипуляций по консервации биологического образца, и лишь только затем засунул колбу обратно в карман, одновременно повернувшись к стоящим в ожидании чуда демонам из числа Гримари. «Райзер, пожалуйста, скажи мне, что это была не та, о ком я думаю», — проникновенно попросил Сарзикс, принявшись тереть переносицу. «Увы, дорогой Шурин», — развел руками Феникс, — «это действительно была офис, она же Ураборос, дракон бесконечности, она же отныне мой ферзь, она же моя, теперь уже моя вторая жена, потому как даже я не могу предсказать, что случится, если ответить дракону ее силы, что я не согласен на ее щедрое предложение, и что таким образом доступа к печенькам через меня для нее не будет». Сарзикс ненадолго застыл в раздумьях, и через пару секунд его таки передернул от одной лишь мысли возможных последствий подобного отказа. Ведь пострадали бы в первую очередь как минимум все, находящиеся в данном замке. А Райзер, тем временем, таки смог выдавить из себя пару нервных смешков озвученной то ли шутки, то ли горькой правде. И вид имел при этом настолько до нельзя болезненно измученный, что даже уже некоторое время желавшая взорваться негодованием Риас моментально остыла и прониклась к бедняге жалостью каким-то своим женским чутьем, моментально определив то, что ее муж ну вот совершенно никак не желал бы подобного исхода по своей воле. Портальная комната главного родового замка Байл. Райзер Феникс. 5 минут спустя напряженных переговоров. Четверка гвардейцев, совершенно явно получивших ментальный приказ задержать меня на выходе отсюда, поначалу преградили было мне путь, но после моего духовного пресса, скривившись и смирившись с неизбежностью, нехотя расступились. Что-то слишком часто мне в последнее время приходится прибегать к подобному приему. Почему пытались задержать, но в итоге передумали? Это просто. Нынешний лорд Байл, скорее всего, решил пойти ва-банк и, не знаю точно, что именно со мной сделать, но как минимум бросить дерзкого мальчишку в свои казематы. После таких переговоров-то при мне, в мое лицо, приказать собственной охране поостерегся, ведь мог и добраться до него, пока меня пытались бы скрутить. Добраться с фатальным исходом. Для лорда Байл фатальным, разумеется. Миг, и я телепортируюсь отсюда, в собственное главное поместье. Дома. С возвращением, господин. Приветствовала меня лично Марион, склонив голову и незаметно оправив платье служанки. Ну так вот, при мне сказать, мол, задержите Феникса, пока я зову сюда свои войска для усмирения, лорд Байл поостерегся. Однако тут же получил прилив храбрости в тот момент, как я исчез из его поля прямого зрения. После чего подумал и принял расчетливое решение пожертвовать стражей, чтобы те задержали меня на ход сколь-нибудь, пока к замку добирается подмога. Стражи же, ну, там были не юнцы и не дураки, сложили отсутствие тревоги, мой вальяжный, никуда не спешащий, и вместе с тем слегка разозленный вид, а также тот факт, что Начихраны ментально приказал им тянуть время без какой-либо надежды на исполнение, и, взвесив на весах возможные последствия, решили все же не рисковать своими жизнями против меня, а вместо этого пережить начальственное недовольство. Вряд ли лорд прикажет их казнить за неспособность задержать демона уровня владык, так и всех подчиненных можно не заметить, как лишиться со временем. Война, ня, оценив уже мое выражение лица, понятливо, и то ли всерьез, то ли в шутку спросила проходившая мимо Курака, пытаясь разрядить обстановку. Молча отрицательно качаю головой, и ничего не говоря, иду дальше. Проходя мимо моей Никашо, Чувствую легкое ободряюще поглаживающее прикосновение ладошкой к спине вместе с игривым быстрым поцелуем в плечо и ощущением на секунду обвившего мою ногу длинного кошачьего хвоста. И да, все мои знают причину моего уже сколько-то там дневного недовольства. И при любом случае, после каждого моего возвращения пытаются то приободрить по-своему, то осторожно подколоть, чтобы разбавить царящую в моем доме атмосферу напряженности и личного раздражения Райзера Феникса на всю эту сложившуюся ситуацию в целом. В прошлое мое возвращение, например, меня попытался приободрить Тобиа, который вообще не любит высовываться, в чем бы это ни проявлялось. Нет, моя дорогая Никомата, Бэлам, я не могу объявлять войну, хотя бы потому, что я этим ничего не добьюсь. Тем более, на носу и без того другая война. В ней я, если сам того не пожелаю, могу и не принимать участие, но, я таки пожелаю. Мда уж, из-за одной принципиально недальновидной особы с вроде как богатым опытом, набранным за никто не знает сколько миллениумов лет, все мои промежуточные планы порушены. Если раньше тот же Кокобелли мог рассчитывать на обострение отношений падших с одной стороны и демонов с церковью с другой при помощи взятия в заложницы Риасы Соны, а также кражи экскалибуров, то теперь, ведь как до выходки офис было, алый владыка демонов при опасности для сестры спокойно сидеть на троне задницей не стал бы, да и Левиафан тоже была бы готова вмешаться. Другой вопрос, что до подобного бы банально не дошло, не с моим и аджукой предвидением, но про это Кокобель попросту не знает. Ну так вот, Сарзикс и Серафол непременно ринулись бы на помощь, а появление и избиение представителя падших аж целыми владыками демонов – более чем явное объявление намерений. Ну и церковь бы не стала сидеть в стороне, видя, что с их драгоценными экскалибурами собираются сотворить нечто непонятное, но точно святотатственное. И во всех вариантах Кокобель имел бы возможность одновременно и выжить, убежать, плюс добиться разрыва скорых мирных переговоров. Что же теперь? А теперь случился я. И, что более важно, офис. Ураборос – это сила, неподконтрольная владыкам демонов. Как на нее ни посмотри. И какими юридическими терминами не называй мое условное подчинение Сарзиксу, а значит вроде как и офис ему же через меня, по цепочке. Все, у кого есть хоть две извилины, понимают, что даже мой контроль над драконом бесконечности чисто формален, а уж Люцифера офис пошлет далеко и надолго, даже не так, в самом лучшем случае просто его проигнорирует. Что случится, если на жену короля нападут в мире людей, и Риастаки пострадает? Можно сделать серьезную ставку на то, что в таком случае фракция напавшего будет уничтожена, полностью и без каких-либо шансов на противостояние. Не против офис, показавший во мне заинтересованность, и для которой выполнить подобную мелочь, вроде как сущий пустяк. Так что в этом вопросе Кокобель однозначно и бесповоротно сгрызут его же подчиненные люди и падшие. Если просто подставу фракции под войну ему еще могли бы простить, то под угрозу полного и безоговорочного уничтожения Уроборосом, явно нет. И Кокобель это понимает, а значит и отменит свою запланированную акцию. Я это уже даже увидел во снах. А Сарзикс? А что Сарзикс? В подобной ситуации он теперь лишь разведет руками и предоставит возможность разбираться мне с моими силами, как бы ни волновался за младшую сестру. Может, встанет наготове, чтобы в случае чего вмешаться в последний момент, но, после заявления офис, мои позиции серьезно подскочили, как впрочем и спрос с меня, так что отныне он просто обязан в аналогичной ситуации сначала дать мне возможность разрулить самостоятельно. И да, если что, то претензии конкретно к демонам за разрушения, нанесенные Уроборосом, Сарзиксу не предъявит. Во-первых, из-за вышеупомянутого факта наличия хотя бы двух извилин, и понимания фактического неподчинения офис владыкам демонов, а во-вторых, из-за страха. Так что с какой стороны ни посмотри, планировавшаяся Кокобелем провокация войны накрывается медным тазом. Теперь он начнет лихорадочно придумывать новую цель, так чтобы и демонов в целом спровоцировать, и при этом не задеть лично мои интересы. Вот только он еще, возможно, не знает, что скоро и без этого будет война, новая, гражданская, у демонов. Меж тем, позиция немалой части лизоблюдов нынешнего Люцифера резко свернула на полярно противоположную. Если раньше им было взападло то, что на сестру их любимого владыки сможет влиять нейтрал Райзер Феникс, семья которого иногда ведут дела с группой поклонников партии старых владык, то теперь все наоборот. То есть, теперь этим переменчивым задализом взападло то, что Сарзикс сначала публично проявил как можно больше усилий, чтобы разорвать брачный союз, но в итоге сдался, и при этом таки остался способен в итоге влиять на меня через его сестру, теперь уже мою жену. При этом как бы почти и не скрывалось, по чьей инициативе Алый Владыка пытался противостоять браку, а значит осадочек моего недовольства якобы должен быть направлен именно на этих самых лизоблюдов, что те также и понимают. Некоторые из родов при старых владыках теперь также спешат заиметь со мной побольше общих дел, при этом метафорически толкаясь локтями как друг с другом, так и с теми из своего числа, кто как был, так и остался ко мне либо равнодушен, либо условно враждебен. Короче говоря, хаос разрастается во взаимоотношениях обоих демонических лагерей. Самопроизвольно и бессистемно всплывают старые счеты и обиды. Война всех со всеми неизбежна, и поступок офис вышел тут лишь катализатором. Тот же Крузерий так или иначе бы попытался решить свои разногласия с Фальбиумом, нынешним владыкой Асмодеем, при помощи собственных военных сил, как им обоим привычно. Боюсь, в неразбериху также способен вмешаться и прямой потомок первого Люцифера, Резевим, что тоже все это время копил силы, и просто не знал, куда их с пользой применить. Меня этот хаос, как я уже и написал, мог бы и не коснуться, никому, кроме как безумцу Резевиму и нескольким настолько же недружащим с головой демонам из лагеря старых владык, не хочется иметь офис в противниках. Однако я тут, в аду, такие еще планирую нормально пожить некоторое весьма продолжительное время, так что простым зрителям я оставаться не намерен. Не хочу, чтобы мои потомки проживали в руинах, в постоянных стычках с другими мифологиями, что неизбежно почует слабину. Да и это ко всему прочему будет означать и упущенные нехилые возможности. На подписании же в скором будущем мира между частью демонов и остальными библейскими фракциями, данная междоусобная война не должна повлиять слишком сильно. Что так, что эдак среди всех фракций бы оставались несогласные с миром, просто в актуальной реальности они проявят себя раньше и более явно, с агрессией. «Брат, ты вернулся», бросилась мне на шею Рейвель, отнюдь не по-дружески целуя в губы. Я так волновалась, и тут же отстранилась, помня о нашем с ней договоре потерпеть с отношениями, пока Риас не привыкнет. Что ни говори, моя сестренка, умная девочка, не пропускавшая уроки политологии от наставников. Повод поволноваться у нее за меня имелся, ведь я сегодня был с визитом не у кого-нибудь, а у Бейлов. Наверное, мне все же стоит быть более последовательным в своих записях и перед описанием диалога с нынешним лордом Бейл сначала кратко изложить выжимку событий, прошедших конкретно со мной за эти дни. Обычно я так и делаю, но в данный момент ситуация в целом меня слегка вывела из себя. Так вот, из-за визита и заявления офис, свадьба, разумеется, была капитально подпорчена. Гости оказались слишком шокированы, немного напуганы, и уж точно не в настроении продолжать веселиться. Какое-то время присутствовавшие еще потусовались для порядка, чтобы не показать себя невоспитанными трусами, но постепенно толпа рассосалась и поредела из-за уходящих раньше срока личностей. И не только из-за моего столь страшного присутствия. Большинству было необходимо срочно проконсультироваться со своими более умными товарищами из родов, семей и столпов. Я ведь вместе с Риас не только и не столько лордов приглашал. В общем, большинству срочно требовалось принести к своим старшим родичам и знакомым тревожные и неоднозначные вести, чтобы не теряя ни минуты решить, как быть дальше, и как ситуацией можно попытаться воспользоваться. В общем, в тот день меня еще не трогали, а до вечера свадьбы дотянула эдакая сплоченная компашка из пофигистов, которые могли себе позволить не нервничать. Семейство Гримари, Сера с Соной, Габриэль, Азазель, частично представители других мифологий, кто-то уже переслал своим весть удаленно, а кто-то и вообще не парился, так как и без того находился со мной в дружеских, приятельских или во взаимовыгодных деловых отношениях. Программу мероприятия таки добили до конца, и я со своей еловолосой женой отправился ко мне домой, но на этом все и закончилось, так как расстроенная подобным окончанием своего самого важного дня, да и вообще чересчур морально уставшая Риас не имела ни сил, ни желания выполнять что свой супружеский долг, что прочие традиции молодоженов. Да и мне пришлось вместо сна срочно напрягать видение будущих граней реальности и медитировать всю ночь. На следующий же день плотину прорвало. Одно приглашение на беседу шло за другим, и все с самыми разными целями. Многим я мог вежливо отказать, и таки отказывал, ссылаясь на только что проведенную свадьбу и желание побыть с Риас. Однако даже тех, кому отказывать было бы невыгодно или чревато чуть неприятными последствиями, хватило на то, чтобы полностью забить мой график с утра вплоть до поздней ночи. Обратно домой раз за разом телепортировался выжатым до состояния сухого жмыха. Настолько эти хитрые дельцы выпивали все мои ментальные силы. Какое уж тут уделить внимание моей драгоценной, впрочем, она и не стала возникать. Каждый раз видя мое состояние и неизменно проявляя столь ценимое мужчинами в своих женах качество, как сопереживание. Как раз, думаю, Ириас было необходимо время на то, чтобы попросту свыкнуться со своей новой ролью, а также с самой обстановкой. Требовалось разведать подконтрольную территорию, примелькаться среди новых слуг, обустроиться на новом месте, разместить привезенный багаж, обставить как можно большую часть личного пространства персональными деталями интерьера и прочими вещами. Демоны, тем временем, все продолжали искать ко мне подходы, с самыми разными целями. Бизнес, совместные мероприятия, предложение различных политических ходов с полезными дивидендами, ну или просто побеседовать, чтобы получше узнать друг друга. Редко кто оказывался одновременно настолько туп, насколько же и нагл, чтобы предложить мне распространенную практику обмена фигурами напрямую. Таких было всего два молодых демона, которые попросту не понимали, что офис не контролируется чудесным образом с помощью моей фигуры зла. В самих фигурах вообще, кстати, изначально нет никаких механизмов ментального контроля, хотя их и можно запросто внедрить, как в ситуации с Диадорой. Но в целом перерожденного демона от отступничества обычно удерживает отнюдь не закладка в сознании, а целая совокупность из таких факторов, как благодарность за перерождение, легко развиваемая с королем эмпатическая связь, ну и кнут в виде карающего демонического правосудия. А еще то, что будучи бездарностью можно случайно своими же слишком активными действиями сделать так, что раскрытие фигурой зла потенциала пойдет в разнос, вновь запуская процесс с демонизацией, превращая тем самым разумного в уродливого монстра. От подобного также должна уберегать грамотная опека короля, если тот умеет хоть немного настраивать и калибровать фигуры. Как бы там ни было, тех глупых молодчиков я вежливо послал оценить температуру водички в каците, фигурально выражаясь. А вот кого не мог послать сходу, хотя и знал заранее, как все будет, так это лорда Бейла. Да, плодотворно с ним сегодня поговорил. Если отбросить ненужные детали и совершенные чисто на автомате расшаркивания с политесами, по факту этот жлоб сразу, с первой же минуты разговора, начал прессовать меня на предмет выдачи слабости офис, якобы воспользовавшись которой я ее заинтересовал и склонил на свою сторону. Никакого компромисса, все с позиции чисто силы и влияния плюс попытка взятия на понт. В плане того, что я при любом раскладе не рискну использовать свою самую сильную и чересчур тяжеловесную фигуру против аж самого демонического столпа под номером один, Бейл, так как мне этого якобы не простит никто. То есть сразу же подразумевалось, что по сравнению с Бейлами, кроме офиса у меня ничего нет, и что я без нее никто, и что звать меня никак, а значит, и обязан поделиться. В общем, померились словесными аргументами и почти неприкрытыми угрозами. Затем мой пригласитель еще и позвал к себе в компанию аж самого Зикрама Бейла, первого главу одноименного дома, после чего данного мужчину с ироничной улыбкой на его лице посадили напротив меня на роль страшно сильного пугала, с целью намекнуть, что я вообще-то могу и не уйти оттуда в целости и сохранности. Сам Зекром, впрочем, будучи куда умнее своего прямого потомка, нынешнего лорда Бейл, игру не поддержал и более чем правдоподобно изобразил безучастие к сегодняшней теме. Спустя некоторое время, первый Бейл таки ушел, и недовольный лорд почти в приказном порядке попросил меня продолжать вкушать его гостеприимство, очевидно, пытался задержать, пока ушедшие качества не заменит количеством гвардии. Короче говоря, слегка повздорили, пусть и не доходя до прямого мордобоя. Пришлось напоследок бросить этому барану в лицо флаконом слез, чтобы он не смог предъявить претензию за парочку своих поверхностных ожогов. В итоге, когда я уходил, тревоги так и не прозвучало, только были предприняты вышеописанные гнилые и заранее обреченные на провал попытки моего формального задержания. Вообще я мог бы, наверное, понять лорда Бейл, пусть и никак не принять его. С его точки зрения и степени информированности, у меня нет ничего действительно важного, мое положение и степень ответственности меркнет по сравнению с таковым у него, да и разница в возрасте с опытом, и тут мне прилетает такой вот шанс, слишком жирный, слишком опасный в плохих руках. Чтобы было более понятно для тех из вас, мои дорогие зрители, читатели, кто хорошо знаком лишь с миром людей, Представьте себе лорда Бэл в качестве президента США. Пусть он и далеко не единоличный король мира, и есть множество более чем серьезных теневых фигур, что так или иначе ощутимо дергают за его ниточки, но как бы там ни было, данный пост весьма и весьма весом в мировой политике. А теперь представьте меня, в качестве лидера какой-нибудь из банановых республик. Молодой, чересчур амбициозный, безграмотный и не знающий порядков и неписанных договоренностей. И вот, в один прекрасный день, ко мне в руки по нелепой случайности попадает некий чудесный пульт управления большей частью мирового ядерного ОМП. А что, вполне похоже на офис по возможным уровням угрозы и разрушений. Только она еще и свой собственный разум имеет, что гораздо страшнее. Ну вот, стал бы президент в таком случае вести нормальные переговоры, предлагая взаимовыгодное сотрудничество? Мне тоже кажется, что нет. Но это не отменяет того факта, что нынешний глава Бэйл полный. Ну ничего, еще сочтемся. В любом случае, в ближайшем времени будет совсем не до него. А там, посмотрим. Днем позже кухня резиденции Райзера. Нейрообраз со стороны. Ты, что, в отчаянии схватившись за голову, переспросил по-домашнему одетый младший Феникс. Хрум-хрум, распустила вчера бригаду хаоса. До хрумков, сделанное совместными усилиями Райвилли и Валерии печенье, сказала офис, запивая в процессе ароматным чаем Атакина. Вкусно. Я в тебе не ошиблась. Как уже стало понятно из предыдущих реплик и пояснений, в данный момент дракон бесконечности находилась на кухне поместья, временно недоступной по Райзерову приказу слугам и по его же настоятельной просьбе и своей свите, чтобы те не подслушивали. Молодо выглядящая уже не девочка, а девушка, сидела на ей уже материализованном комфортном на вид стуле со змеиным резным орнаментом, и воодушевленно вкушала сладости. Для знакомых с ней был несколько странным тот факт, что Ураборос предпочла потратить лишние мгновения на обустройство изысканного места сидения, а также пребывала не в своей обычной одежде, а в каком-то летнем сарафанчике светлых тонов, с которыми контрастировал цвет ее волос и глаз. Но в ней, в смысле в офис, вообще многое недавно изменилось, так что даже тем гипотетическим разумным, что ее знают, теперь предстоит заново узнавать познавшую смертные ощущения драконицу. Ранее она только имитировала необходимость в уюте или прочих бренных потребностях, разве что всякие вкусности по непонятной причине не обделяла вниманием. Офис по большому счету было все равно, стоять или сидеть, находиться в комнате с поддерживающим идеальную температуру воздуха кондиционером или плавать в кипящей лаве, жидком азоте. Ранее, не теперь, и дело отнюдь не в якобы изменившемся теле и полученных слабостях, а в изменениях восприятия мира. По крайней мере, именно так она пояснила свое изменившееся поведение Райзеру минут пять назад, прежде чем спокойным и полностью беззаботным тоном внезапно вывалить на него новость, что должна в очередной раз перевернуть и разрушить все строившиеся планы, порушенные этим почти всесильным и непросчитываемым нейромантией существом с непринужденностью скучающего ребенка, крушащего чей-то песочный замок на пляже. Ты хоть понимаешь, что не мог найти слов Феникс, пытаясь при этом изыскать в себе силы удержаться от нелестных комментариев, и вместе с тем недоумевая о том, почему ему даже разозлиться толком на офис всерьез не получается. А, ладно, забудь, что с тебя взять-то? Сначала потребовал от меня не слишком сильно изменять судьбу, когда я Драйга себе приживлял, а теперь сама все переворачиваешь вверх ногами. Ураборос улыбнулась и совсем по-человечески развела руками. Можно было бы, наверное, подумать, что нервничающий Райзер, как и сама ситуация, ее невольно забавляют. Больше нет необходимости. Все же попыталась пояснить свой поступок олицетворенная бесконечность. Моя цель достигнута, насколько это возможно. Лучшего я не добьюсь и от великого красного, которого пыталась спровоцировать бригадой с ее конечной целью. До остального мне нет дела. Как ты вообще умудрилась? Эх, хотел было сначала допытаться Феникс до природы произошедших с офис изменений, что позволили ему переродить ее в демонического дракона, но после секундных размышлений мысленно махнул на это рукой, понимая, что подобное в общем-то не особо теперь и важно. Мужчине и раньше не удавалось без серьезных вложений добиться от Уробороса какой-либо неприземленной конкретики, вроде того, как работает ее сила, или какие у нее конкретные планы на данный мир. Еще, например, о том, что та хочет стать в каком-то смысле смертной, Офис в первом разговоре с Райзером поначалу даже и не намекнула. Лишь после подробного расспроса и проведенного с ней в тот день немалого количества времени таки удалось из нее кое-что выжить. Поэтому Феникс и не ожидал сейчас ответа на свой вопрос, из-за чего я оставил его невысказанным до конца. Однако дракону бесконечности удалось его слегка удивить. Офис отложила печенье, встала со стула, подошла к Райзеру на шаг и протянула к нему руку, которую спустя секунду обвила лишь на вид непонятно откуда взявшаяся антрацитово-черная змейка. Последняя спора доползла до указательного пальца, и, повинуясь воле хозяйки, приподняла голову, после чего замерла в ожидании, изредка принюхиваясь выстреливающим раздвоенным трепещущим язычком. Постояв так некоторое время, девушка с прозрачным намеком кивнула мужчине взглядом на змею и обратно, мол, «бери». Феникс приподнял бровь в удивлении, но все же достаточно смело, хоть и осторожно, поднес ладонь к змее. Он знал о способности Уробороса передавать силу посредством змей, но как этот механизм работает, и к чему офис собралась его сейчас демонстрировать, не ведал. Догадываясь, впрочем, что конкретно в данный момент дракон бесконечности не планирует передавать ему силу, и что она сделает это лишь только если Райзер попросит. Тем временем, змейка не мешкая частично перебралась на руку Феникса, и почти по-разумному напоследок посмотрев тому в глаза, наклонилась к коже предплечья и аккуратно прокусила плоть. Райзер слегка удивился, но моментально сориентировавшись, подавил мгновенную регенерацию. Еще, конечно, непонятно, кто бы кого переборол, мощнейший огонь одного из сильнейших демонов, или всего лишь малая частичка материализованной силы офис. Однако в отличие от самой змейки, ее яд бы точно сгорел сразу же в момент попадания в тело мужчины, чего следовало избежать, раз уж Уроборос застыла напротив с таким видом на лице, будто все идет по плану. Как бы там ни было, Райзер не ощутил своей развитой интуицией для себя опасности, да и вполне расчетливо понимал, что офис не стала бы его столь банально травить, так что он таки дал попасть в тело некой жидкости, и та сразу же перешла в энергетическую форму, достаточно быстро и целенаправленно направившись по энергоканалам к голове. Подавив укол подозрительности, Феникс все же решил довериться девушке и дал добраться энергии до ее места назначения. И тут его и накрыло. «Вот оно как, хм», — хмыкнул Райзер, прикрыв глаза в попытке отстраниться от визуального восприятия ради облегчения систематизации навалившихся на него ощущений и знаний. После чего помолчал, нахмурился и в определенный момент как-то резко застыл лицом с поначалу ошеломленным выражением на нем, которое еще через минуту сменилось мрачным, а затем и грустным, вплоть до того, что если бы кто-то еще кроме офис присутствовал на кухне, то смог бы удивленно увидеть редчайшее зрелище, непроизвольно скатившуюся из глаза мужчины одинокую скупую слезу. Комментарии от Райзера: нейрообраз, даже не будь он запечатлен со стороны, все равно не передал бы тех впечатлений, сказал бы знаний, но это слово не совсем подходит к тому способу передачи информации от офис, которым она в тот день решила воспользоваться, чтобы не ограничиваться поистине жалкой аудиальной коммуникацией. Это были не знания, но в каком-то смысле факты, не воплощенные в реальность. Отчасти схожи с тем, что вижу я во снах, но вместе с тем и отличается. Если там я смотрю и как бы существую одновременно во многих мирах, то тут мне показывают элементы грани, без усилий навязывая саму ту нужную реальность, в которой они являются непреложно истинными. На время действия яда офис я буквально ощутил себя в иной, схожей основной реальности, при том, что связь с этой, в которой я фактически находился до передачи Уроборосом знаний, не разорвалась, но ощущалось, будто я смотрю в чужой сон, а не в основную реальность. Как по мне, очень опасный способ, но он действительно способен передать все, что пожелает дракон бесконечности. Ощущения тела, души любых иных тонких материй, мельчайшие подробности и обстоятельства, что привели к тому или иному случившемуся исходу, все причинно-следственные связи, и вообще все, что я до этого только мог и не мог видеть во снах. Подозреваю, что как раз получил-то я в момент передачи данных даже гораздо, гораздо больше, чем фактически смог осознать своим сознанием, ограниченным моими личными мировоззрением с восприятием граней. Как бы там ни было, в запись это все не войдет по той простой причине, что словами или визуальными образами не передать и половины того, что я таки смог с трудом осознать. Краткую выжимку я все же постараюсь описать словесно в данном комментарии, но больше полученная информация уже нигде и никогда не всплывет. Самолично удалил ее у себя из воспоминаний, после того как закончил писать данный комментарий.